Стол слегка покачивался, но рисовать это не мешало. Качалось и все остальное. Жить нас определили в купленный СР, но пока не переместившийся к родным берегам, круизный лайнер. Скоро наши граждане будут на нем колесить по заграницам, но пока пользуемся мы. Каюта первого класса внушала. Это почти полноценная квартира с двумя комнатами и собственным санузлом. А вот мебель подкачала. Имеются стол, четыре стула, кожаный диванчик и кровать в другой комнате. Не входила мебель в сделку, потому что поставили, что нашлось под рукой. Кают первого класса, здесь их четыре штуки. Одна пока пустует, в другую заселилась охрана, а в третьей живут кимы. У них с мебелью получше, наследник все-таки. По прибытию в СССР внутреннее убранство короля подвергнут переделке. При социализме никаких классов, кроме социально-экономических, быть не должно. На мой взгляд, это полный абсурд, но наша «девятка» и ее корейский аналог сошлись на том, что жить на лайнере – лучший для нас вариант. Если открыть закрывающийся иллюминатор шторку – утро, а у нас солнечная сторона, можно увидеть океан и наш крейсер. Нас охраняет, да. Если напрячь зрение, на горизонте можно разглядеть один, ну а третий отсюда не видно, он с другой стороны службу несет. Чуть дальше от берега, на нормальных глубинах, притаилась наша подлодка. А над головой время от времени летают вертолеты. Это уже местные. Содействие оказывают. Враг не пройдет. Закончив, я показал Вилке рисунок потешно-анимешного авокадо с умильной мордахой, трогающего себя за упитанные щечки. «Жирненький!» — хихикнула девушка. «Это как у японцев?» «Маскот, да», — кивнул довольно ее реакцией я. «Местным будет неинтересно. Они большим оптом торгуют, по пожилым контрактам, недостатков которых нет. А вот нам для популяризации пойдет, но пока придержим», — вздохнув, убрал листочек в чемодан. «Потому что авокадо на всех не хватит, и мы получим раздражение из-за невозможности его достать за пределами Дальнего Востока». Сначала нужно забороть весь остальной дефицит. Тогда можно надеяться на понимание. «Может, тогда вообще пока авокадо не завозить?» — предположила Виталина. «Грядет страшное. Новый транш на космическую программу», — развел руками. «И рублей у нас осталось удручающе мало, зато очень много валюты». «Обменял бы в Госбанке по курсу», — предложила она страшное. Я нашел в небольшой стопке на столе нужный листочек. «Вот, ты вчера спала уже, а мне Сергей Андреевич расчеты принес». Девушка нашла нужный фрагмент. «Цена одного авокадо в долларовом эквиваленте — полцента», — посмотрев на меня, она спросила. «А за сколько продавать будем?» «3 рубля кучка, а в кучке 3 штучки», — с улыбкой процитировал я. «Поняла», — хмыкнула она. «Неплохая конвертация». «С такими возможностями идти в Госбанк и менять по курсу, быть полнейшим идиотом», — кивнул я. «Я не жадный и не против подкинуть стране буржуйских денег. Но у деда Юры карт-бланш на их экспроприацию, и раз он не берет, значит, ему не надо. Ну и лично мне очень приятно от того, что наши люди смогут попробовать экзотику». В дверь каюты деликатно постучали. Чертыхнувшись, Виталина побежала в спальню, переодеваться из халатика и полотенца на голове в нормальную. Я одеться уже успел, только галстук с пиджаком добавить. Поэтому пошел к двери, и по пути успев поморщиться. Киберсин оказался полным дерьмом, и ничего полезного из него нам не обломится. Потому что ученые товарищи из Зеленогорска опередили поделку англичанина Стаффорда Бира на добрую 5-летку. «Пароль?» — подчинившись регламенту, спросил я. 17104 Леха Зимродок», — правильно ответил дядя Федя с той стороны. «Можно открывать». «Доброе утро». «Доброе», — поздоровался он в ответ. «Через 5 минут выходим». «Спасибо. Встретим во всеоружии», — пообещал я и помахал одетому в трусы и майку сонному Киму, которого будил собственный охранник. Юра помахал мне в ответ, кивнул корейцу и свалил в каюту приводить себя в порядок. Вернулся домой и я, подбодрив любимую. «У тебя 4 минуты!» Расстояние и стены каюты сделали ее ответ неразборчивым, а я тем временем привязал галстук и вернулся за стол, чтобы просмотреть утренние газеты. Ну что тут сказать? Все первые полосы в наших с Кимом рожах, но содержимое разнится. Здесь как бы свобода слова, поэтому никто не мешает журналюгам брать деньги за заказухи. Вот в этой желтенькой, напечатанной на ультимативно дерьмовой бумаге газетенке, описана наша с Кимами и Вилкой кокаиновая оргия. И ведь даже своих граждан их телека с этим повеселить не получится. У нас про кокаин и оргии нельзя. Но какая фантазия у этого барзаписца с великолепным именем Хулио. Инфа, разумеется, взята у анонимного источника из близкого окружения президента Альенде. В суд подать не выйдет. Я же советский гражданин, и никаких договоров про не вырезать и не перевирать с этой газеткой не заключал. «Любимая, а ты знала, что мы с Юрой педерасты и наркоманы?» С улыбкой встретил я, появившуюся в комнате, переодевшуюся в темно-зеленое платье, сережки с изумрудами, тонкую цепочку с изумрудным же кулончиком и невесть, как успевшую соорудить сложно сочиненную высокую прическу девушку. И даже накраситься успела. Вот она, школа КГБ. «Стоило оставить тебя одного на 2 минуты, и ты сразу упал на самое дно». Скорбно вздохнула она, подошла и нежно прижала к себе. «Не волнуйся, любимый, я вылечу тебя и от пидорастии, и от наркомании». Мы поцеловались, девушка вытерла с моих губ налипшую помаду, нашедшимся на столе платочком, и ухмыльнулась. «Первым делом ты должен перестать красить губы». Не выдержав, я заржал, а Виталина села читать газетку, мило прозовев щечками к ее середине. «Спорим, этот урод сам регулярно ходит на оргии?» «Фантазии такое придумать сложно», — кивнул я. «Потом кино снимем про зажравшегося американца, который к сатанистам в закрытый клуб ходит на оргии». «Мир пока не готов», — с ухмылкой предположила девушка. «Пока не готов», — не стушевался я, надевая пиджак. Покинув каюту, встретились в коридоре с Кимами, одетая в более легкое кимоно и собравшая волосы в те же шишечки по бокам, что и вчера, Джехва выглядит безукоризненно. А вот Юра немного помят, не привык к путешествиям и смене часовых поясов. Его жена тоже не привыкла, но она девочка, поэтому жульничает при помощи косметики. Прихватив с собой охрану и членов делегации, прошлись по кораблю и по трапу спустились на оцепленный местными и пришлыми вояками кусок пирса. С высоты Сантьяго показался чуть ли не прибрежным городом, но на самом деле от него до океана далековато, поэтому сейчас мы находимся в порту Сан-Антонио, от него до столицы почти 100 километров. Вчера вечером нас привезли сюда на поезде, обратно поедем на нем же. От столицы городок отличается заточенностью под логистику. Отсюда отбывает немалая доля экспортной продукции и рыболовства. Меньше 100 000 жителей, малоэтажная застройка, подцоканные дороги – все атрибуты маленького портового городка в наличии. Отличается и народ, предпочитающий ярким краскам практичность. Ладно, насчет предпочитающей я погорячился. Ходят в том, что могут себе позволить. Наша группа забралась в лимузин, перегнали сюда специально для нас, от порта до вокзала кататься. Остальные погрузились в автобус, и водитель в виде дяди Вадима, местных водительских прав у него нет, но их никто и не попросит. Пристроившись за полицейским кортежем и парой армейских броневиков, неспешно повез нас по потрепанным улочкам Сан-Антонио. Сегодня утром прибудет еще одна порция делегатов во главе с Андреем Павловичем Кириленко. как бы отдельно от делегации, но в том же самолете летит поп Никодим, который сразу из аэропорта поедет общаться с местными коммунами старообрядцев на тему переезда на историческую родину. Ну а Кириленко будет окучивать сеньора-президента более предметно. У него получится лучше, чем у меня, потому что я, как ни крути, пацан. Андрей Павлович де-факто является вторым человеком в партии после деда. Да и Юра таковым является баба Катя. Но она, как бы шовинистически это ни звучало, дама. Поэтому довольствуется курированием культуры. В то время как Кириленко курирует промышленность, масштабные стройки, БАМ в частности, транспорт. Недавно подмахнул мой запрос о бесплатном проезде для участников боевых действий. И связь. Человек-индустриализация, короче. Мы с ним ни разу не виделись на мероприятиях, но вот так, в камерных условиях, пообщаться возможности не было. Поэтому я испытываю легкий энтузиазм у не успевшего впасть в маразм высокоуровневого партийного сторожила. Точно можно научиться чему-то полезному. Ну или хотя бы потешных байк послушаю.